Уровень секретности это конечно, а вот кто будет сторожить сторожей, как по мне, так тот середнячок, что может полезть из всех щелей, пострашнее этой отмороженной пацанки. Каминский, сходу, поставила перед собой определенную цель и сама была озадачена ограничением круга информированных лиц. Вычислили девицу, прихлопнули информированный круг. Середнячок, он же будет считать себя большой лягушкой, попавшей в маленькое провинциальное болото, и квакать начнет сходу, чтобы не дай бог, кто-нибудь не прошел мимо него, такого крутого, не заметив. А почему считаю, что полезут? Ты знаешь, в моей реальности, литература про попаданцев, примерно с 2000 года, была довольно долго популярной. Я, естественно, тоже эту писанину читал и имею вполне определенное впечатление о типе людей, которые истерично интересовались этой идеей, мечтая попасть куда-нибудь туда, естественно, либо хорошо подготовившись, либо кем-то хорошо подготовленные. Сталин усмехнулся, кстати, мог бы и сам прихватить с собой портативный компьютер, как я понял, это не такая уж габаритная и тяжелая вещь, а то приперся с голой задницей и 7-й год мотает нервы занятым людям. А ты не переживай, если дорожка сюда откроется, такой навороченный лаптоп с гигами информации будет у каждого. Правда, разбираться с информацией тебе, в основном, самому придется. Эти орелики, из всем известной последовательности, будут различать, в своей массе, только 3 последних понятия. Причем на уровне строгого понимания, только 2 для них ключевые. Когда страна в 80-х была развалена, население очень быстро разделилось на 2 основных лагеря. Большие людей, которые толком не понимали, что происходит, и, по инерции, верили в лучшие и меньшие крыс, разного уровня, которые быстро сориентировались, повылазили из щелей и, с переменным успехом, начали хапать, что попадется под руку. А вот дальше, как я тебе уже рассказывал, правда, в другом ключе, началось самое интересное для попаданского легендотворчества. Те, которые крысиные волки, очень быстро стали считаться тиграми, просто с голыми хвостами, к которым приличные люди не приглядываются, а вот остальные подрастерялись, самовыразиться хочется, а оно как-то, непонятно почему, не очень чтобы. А тут непаханая нива интернет с самоиздатом и тема попаданства. Свобода ПЛН, ври, как можешь, никто тебя не проверит. Бей себя в тощую грудь и заявляй, что ты Кинг-Конг. Проблемы с потенцией, ну, кто же в местах весьма отдаленных не заводит себе гарема или не вступает в него на правах мамочки? Только ленивый. Ленивых среди попаданцев не было, только социально активные. Социальная активность проявлялась с помощью потусторонних сил, награждающих при переносе наше чмо туда, чрезвычайно могучим организмом. В общем, нашлись и писатели, которые мастурбировали перед компьютером, настукивая одним пальцем раздевание очередной своей эльфийки, и читатели, которые делали то же самое, восторженно всхлипывая перед экраном. Ну, раз возник социальный спрос и даже финансовый ответ на него, данная ниша стала быстро заполняться, слишком быстро. И, как в каждом деловом проекте, появились свои тигры с голыми хвостами. Куда податься мелкому крысятнику? А тут очередной западный проект века в дикой России — деисторификация. Чтобы из страны сделать страну, нужно лишить ее великих людей и великих событий истории. Сделать это можно 2 способами. Первый — такую страну можно создать с помощью внешнего давления и словословия великих политиков, заклейменных как политические проститутки от рождения, а также использовав великих суровых историков, которые, сбежав из страны, будут четко знать, как, кому и за какую валюту им нужно продаваться, то бишь истерично продавать, ими тщательно сочиненную альт-историю страны. Попробовали. Получилось удачно, страну привели к состоянию страны. Но, во-первых, надо было продолжать плодотворную работу по разъяснению народу, ошарашенному специфическим результатом некоторых не менее специфических особенностей демократии. Во-вторых, делать это в связи со специфическими военно-репрессивными задачами и проблемами, возникшими у этой самой неподсудной гуманности и демократии в некоторых странах, приборзевших от неожиданно выпавшей им в руки безнаказанности, стало необходимо поэкономней. Проще всего оказалось это сделать в интернете. Интернет и его славные представители в лицах мелкого крысятничества были к такому развитию событий тоже вполне готовы. Интернет он ведь какой? Интернет он такой, да посади за клаву даже законченную от рождения, по вине гинеколога растяпы, мартышку, она через 3 года найдет знакомые клавиши и превратится в Кинг-Конга. Ну и что, что с длинным голым хвостом? Главное, чтобы клавиши громко по широкой груди барабанили. А тут еще и технический прогресс пригуглился, и пошли по северным рекам альт-истории бронетопы великих князей, на пердячем паре, поводя пушками, заряженными свинтопрульными аппаратами. Стая сразу поняла намек и распустила хвосты по двум финансово-перспективным направлениям. На первом крутые спецназовцы, на глазах ошеломленных и ни на что непригодных лохов предков, одним взмахом хвоста, с помощью один-танка и один-БТР сделали из Великой Отечественной войны войнушку, с немецкими муджахедами. Другие глобалисты старались вообще исключить возникновение социалистического недоразумения сразу, на начальном этапе. В общем, крысятник, прокопав виртуальные норки в такую заманчивую неправильную реальность, открыл навороченные лоптопы, куда, естественно, была без раздумий скачана вся мировая библиотека, и начал строить, там и немедленно, уже ставшую им привычную дермократию. Генсек вернулся за рабочий стол, но что, пиздобол, отдохнул, продолжаем работать, а куда от тебя денешься, только развернешься и начинаешь что-либо, этакое, глобальное строить, как ты меня тут же строить начинаешь. Что конкретно тебя интересует из моей бурной архивной деятельности? Как среагировал институт топологии на информацию, полученную от Камински? Ну, у тебя и вопросы. А как, ты думаешь, может среагировать дурдом, в котором все врачи и санитары давно разбежались, на то, что кто-то из охранников передал тоскующему от скуки спецконтингенту ящик водки? На каждого ученого есть, по крайней мере, две абсолютно верные, правда взаимоисключающие теории высшей топологии и идея дальнейшего развития проекта. В общем, научное братье засучило рукава и, во-первых, готово отстаивать самую истинную идею в рукопашную, а во-вторых, избыток мнений о дебилизме оппонентов не помешал им начать совместно строить экспериментальную установку. Я тоже не стал мешать строить, но около будущей установки поставил будочку с двумя толковыми вохрами и приказом стрелять на поражение, если кто-либо попробует ее включить до того, как будет закончена карантинная зона. А во, такое развитие событий становится интересным. Думаешь, что смогут получить какой-нибудь реальный результат? Боюсь, что смогут и весьма неожиданный. Понимаешь, теорию великой голограммы, записанной под бесконечным количеством углов, они творят давно, упорно и очень красивую. Я, правда, ни саму теорию, ни ее красоту не понимаю и подозреваю, что они тоже. Но ведь куда-то на основе этой теории делись 40 тысяч гитлеровских гавриков, причем с дефектом массы и энергии взрыва. Кое-что вытрясли под гипнозом у девицы там перед тем, как ее обкуренную в пентаграмму запихнули, было что-то вроде вводной лекции. Кое-что из упоминавшейся элементарной базы, я по ее наколкам вспомнил излучатели на квантовых точках и управляемые зеркала на нанорезонаторах. Разрабатывались они в мое время. Что це конкретно таки, я сказать естественно не могу, но на уровне концепции такие новинки запоминаю намертво. В общем, пентаграмму из таких зеркал, причем способных не только сформировать голограмму, но и имеющих на внутренней подложке фазированную излучающую решетку, мы, естественно, построить не сможем еще лет 10-15, но обходной путь научники предложили. Причем, если не брать во внимание одно, но вариант очень рациональный и, со стороны чистой науки, по-своему разумный. Они предложили выполнить для пентаграммы плоские ртутные газоразрядные зеркала лампы среднего давления. Внутри пентаграммы, на внешней поверхности этих плоских светильников нанесено полупрозрачное зеркало, а на поверхностях, смотрящих наружу ящика, сначала обычное зеркало, покрывающее внутренний слой люминофора. Это излучающее зеркало получилось, конечно, неподъемным, с сантиметровыми стенками из специального кварцевого стекла и для охлаждения проточного газа, несущего пары ртути, требующие мощных охладителей. Но загнали они в него почти 30 кВт при приличном КПД и даже, играя давлением, смогли добиться параллельности стенок. В общем, герметичная коробочка из пяти таких зеркал, расположенная между обкладками высоковольтного конденсатора, запитанного на грани пробоя, от генератора Ван де Графа. Внутри коробочка заполнена смесью тяжелых газов под небольшим избыточным давлением. По команде испытателей, вся эта конструкция должна быть способна молниеносно обесточиться, раскрыться, заземлиться и продуться нормальным воздухом. Принцип работы простой: 5 слабо затухающих световых потоков широкого спектра идут, отражаясь от пяти зеркал, своеобразного калейдоскопа, по бесконечному пути, становясь, по мере движения все более параллельными. Ослабления почти нет из-за непрерывной накачки и активной среды внутри устройства. Так как потоки плазмы в лампах имеют собственные нелинейные особенности, оптические потоки, пересекаясь внутри пентаграммы, образуют объемную интерференционную структуру. Причем структуру очень нестабильную, способную молниеносно измениться под действием любой внешней силы. Этакий сверхрегенеративный приемник в сверхшироком оптическом диапазоне. Генсек с интересом посмотрел на собеседника, выглядит вполне разумно. Тогда в чем заключается это твое большое «но», которое требует специального полигона и будочки с вохрами? Ну, во-первых, не будочки, а нескольких бронеколпаков с тяжелыми пулеметами. А насчет возникшего «но», все очень просто. Видишь ли, чем хуже повторяет кодограмма тот участок великой голограммы, с которым она должна взаимодействовать, тем большую мощность для такого взаимодействия в нее нужно закачать. Немцы использовали в качестве элемента кодограммы ключа пришельца из моей реальности, в сознании своего экстрасенса, а накачку мы им сделали ядерным взрывом. Куда попало то, что от них осталось и в какой комплектации, это еще пока большой вопрос с неясным ответом. Мы, во-первых, никого никуда не хотим отправлять, а во-вторых, уровень накачки у нас на несколько порядков меньше. Фактически, то, что сейчас собирают научники, это генератор подбора кодограммы для взлома пространственного сейфа. Отправить с нее никого нельзя. Даже если посланец не зажарится в собственном соку до момента набора кодограммы, в процессе перебора случайных вариантов это будет безадресный прыжок в никуда, hell jump. А вот перехватить чужую посылку, особенно направленную к нам, мы вполне сможем за достаточно длительное время работы. Причем, не только к нам, но также и посылку с нечетким адресом куда-то туда. А вот, что мы получим, хватая, что попало и неизвестно откуда, это уже совсем поиль мягкий знак ша и краткий вопрос. Это может быть все что угодно, от прекрасной феи, которая шествовала в свою спальню на первую брачную ночь, до трехглавого змея Горыныча, отправляющегося пообедать. Вот поэтому мы сейчас и строим на том биологическом полигоне на Урале, ну, там, где устраивали иностранцам атомную демонстрацию, карантинную зону с парой оборонительных колец, направленных вовнутрь, имеющих подземные, защищенные ходы сообщения. И как научники к этому относятся? В соответствии с национальными традициями. Немцы, услышав про бронеколпаки с пулеметами, сказали «зергут», но попросили уточнить биологические параметры змея Горыныча, чтобы произвести расчеты необходимых калибров, предназначенных для их вооружения. Русские ученые возмутились задержкой сроков и заявили: «Да мы, за это, голыми руками этому козлу трехголовому роги обломает, в крайнем случае подпоим и выясним отношения. В общем, да и частностях, полигон строится. Сама установка тоже скоро будет готова, а куратор проекта, после очередного выяснения взаимоотношений интернациональной научной интеллигенции, все чаще и чаще запирается один в тире и устраивает пальбу с криками: «Вот вам, суки, научный аргумент». Общага техникума, специального машиностроения, городок Березовая Грива, производственного объединения «Урал-4», Москва, Первомайский парад на Красной площади, торжественно провозгласил диктор. Народ развернулся от стола к ящику. Эх, блин, жалко, что не как в кино. Вот бы сейчас это все в цвете посмотреть, ну как на мониторах полигона. Слушай, а что за полигон, на котором вы практику проходите? А фиг его знает, зато под расписку. Аппаратуру монтируем под присмотром нашего куратора и назад. Шаг вправо, шаг влево. Вопросы, указывающие на излишнее любопытство, караются от 5 до 10 минут лекции о работе на режимном предприятии. Во, садисты, можно подумать, у нас в четверке есть нережимные предприятия. Ты, Надюха, наливай, наливай, вон уже товарищ Сталин на трибуну вышел. Тоже мне секретность развели. Можно подумать, никто не знает, что это тот же самый полигон, на котором ядрену феню для западных ученых рванули. И сейчас, наверное, там половина ученых из других стран. Не, из других стран я не видел, вроде только наши и немцы. Может, кто и еще есть, но нашего брата-стажера к ним не подпускают. Но строит серьезно аппаратуру мы классную лепим, куда уж до нее общаговскому ящику. В комнате было слегка затемнено и по большому экрану, с дополнительной пластиковой глицериновой линзой, весело размахивая руками и полотнищами транспарантов и знамен, текла возбужденная праздничная толпа. Кто-то вздохнул, вот бы самому там оказаться, а не смотреть повторы по телекому. А то, что у нас одна главная улица и 60 тысяч населения меньше, чем там зрителей и обочины. По физиономиям почти всех и узнаешь, вы не поверите. Схожу с трапа в Омске, глядь в углу аэропорта, вроде знакомые морды. Кто, не знаю, но точно наши. Подошел, ржут. Во, говорят, еще один хорошист нарисовался. А по мне так в самый цвет: меньше народу, больше кислороду. Не люблю по пыльным улицам шлепать. У нас ведь как города как такового почти и не видно. Лес, когда строили, старались не вырубать. Вон, белки совсем оборзели, прямо в летнюю столовую попрошайничать лезут. Ну, так у тебя и вся семья на этом деле свихнувшаяся. Вон даже твой батя не стал ждать квартирного вопроса, а начал строиться в частном секторе. А что, правильно его батяня сделал, в частном больше метров на человека разрешено и свое, есть свое. Вышел утром в палисадник, а яблоньки и вишни все в цвету. А по деньгам почти то же самое: те, кто сам строится, получают ссуду, причем частью безвозвратную и налоговые льготы на 10 лет. Во-во, свое есть свое, задумчиво прозвенело стаканом из дальнего угла. Накопаешься вокруг этих яблонек. Мне и так эта обязаловка на подсобной хозяйстве нашей шараги поперек горла стоит, на прошлой неделе прогулял. Так мне предок такое устроил: не хочешь для семьи работать, питайся, паразит, говорит, в столовке, а то и матери еще указывает, что он на завтрак хочет. Ну их, нафиг, что мне степухи на столовку не хватит, стипендия плюс стажерские и на кафушку останется. Кто-то из девчонок возмущенно фыркнул: да уж, свяжись с таким козлом и будешь потом всю жизнь в маломерке жить и ухо, горло, нос жевать. Народ задумчиво посмотрел на женский контингент и начал разруливать ситуацию бульканьем. 1 мая есть 1 мая, пахать будем после и на свежую голову, ну не считая тех несчастных, которые работают на производствах непрерывного цикла. Поэтому народ поставил пустые стаканы и с энтузиазмом потянулся к салатам. А, так как в присутствии девчат о бабах говорить было как-то не очень удобно, и тема «все мужики-козлы» тоже могла быть воспринята неоднозначно, то все разговоры перешли в область политики. Учитывая весеннее время и то, что почти все здесь присутствующие были военнообязанные в возрасте от 17 до 23, вопрос о военном призыве стоял очень остро. Причем этот вопрос очень интересовал всех, так как в режимных городках полный курс молодого бойца и, затем, и специализацию по военным специальностях проходили на уроках начальной военной подготовки, и в летних лагерях не только парни, но и девушки. Проходили то все, а вот многомиллионная армия в послевоенное время и по причине исчезновения большинства вероятных противников как-то бы особенно не требовалась, поэтому в военные колледжи и училища, что было весьма престижно, можно было попасть, только сдав очень серьезные экзамены, нормативы и психотест. Была еще структура чрезвычайных ситуаций и катастроф, тоже весьма престижно, причем и в плане социалки и оплаты. Вот только туда, дополнительно, нужны были не только солдатские книжки и корочки основных специальностей, но и минимальная медицинская подготовка. Судьба серой массы была тосклива: либо идти по общему распределению, а это значило остаться прямо здесь в городке, и для парней, когда-нибудь обязательно, мог возникнуть неприятный вопрос, что пацан больше ни на что не был годен, или добиваться комсомольской путевки на престижные стройки, а это как минимум контракт на 2 года. В общем, стоило хорошо подумать и перетереть с друзьями. Выбор был достаточно большой, партия взяла путь на децентрализацию промышленного потенциала. По всей стране, вокруг мощных гидроузлов, железнодорожных развязок и в пределах экономической целесообразности от топливных и сырьевых центров, возникали так называемые гантели, двух-трехпрофильные промышленные объединения на 15-20 тысяч работающих и, связанный с ним пригородкой, спальный городок на 60-70 тысяч жителей, окруженный подсобными хозяйствами объединения и госхозами. Такая децентрализация требовала огромной сети транспортных артерий, в основном железных, дорого различного назначения. С железными дорогами пошли по привычному пути: единая колея, но разная заявленная, допустимая грузоподъемность. Страна усиленными темпами строилась, рабочие руки требовались везде, и вербовщики умудрялись пролезть всеми правдами и неправдами, даже в закрытые города, где начальство смотрело на их деятельность по переманиванию специалистов весьма неодобрительно самим мало. В зависимости от сложности имеющихся социальных условий, Стройки разбивались на 5 категорий сложности. Если учесть, что 4 и 5 категории приравнивались к службе в армии и отработавший там контракт получал максимально возможные социальные льготы и начисление социального кредита на этих стройках шло по схеме удвоения желающих на такие стройки было немало. Все бы хорошо, народ в комнате сидел крепкий, да вот только на стройках этих категорий, кроме работы до упора, было, на уровне обязаловки, дополнительное вечернее или заочное обучение по одной из выбранных вторых профессий. И ведь дурака не поваляешь за неуспеваемость на доучке, могли и домой отправить, причем с пониженным соцбаллом. Во, позору не оберешься. В общем, народ обсуждал свои возможности и способности серьезно, задумчиво позвякивая стаканами. За окном шел май 1946 года. Дальний Восток, закрытый порт, бухта Золотой Рог. Бартини внимательно смотрел, как носитель, слегка приседая на перегруженный хвост, плавно разогнался до 250 и, выйдя на экран, чуть покачиваясь, направился к выходу из бухты. В кабине сопровождающего его мобильного центра управления полетом царил мягкий полумрак, перемигивались какие-то лампочки и синели экраны локаторов и погодных станций. Мобильный центр был оборудован в тяжелом пассажирском экраноплане, том самом, на котором во время войны генсек прилетал на встречу с Микадо. Сталин, который терпеть не мог летать, в нормальных условиях предпочитал использовать железнодорожный спецвагон или, еще лучше, консоль спецсвязи с большим экраном. Парадно-выходной экипаж долго стоял на приколе в бухте, потом, по просьбе ГИСТы, его передали как спецтранспорт производственному объединению Бартинеи, наконец, переделали в мобильный командный пункт. Оба экраноплана, по практически неподвижному морю, оставляя за собой белую полосу, взбаламученной носовыми реактивными движками воды, шли к точке старта, где их ждали суда обеспечения и дозаправки. Роберт повернулся к Лозинскому и встревоженно спросил, как там у нас, на месте, с погодой. Самолеты погодной разведки передали, что все тихо и, в ближайшие 2-3 дня, никаких чудес не предвидится. Через 10 часов будем на месте старта. Ну, ничего, доведем до ума нашего змея Горыныча и его змееныша, повесим аппаратную платформу на стационарную орбиту над экватором и будем видеть сверху всю погоду как на ладони. Фантазер ты, Глеб, сначала надо вывести и собрать платформу, поднять на нее движки и горючее, а потом, если черт не пошутит, перевести ее на геостационарную орбиту. Может быть, прав Королев и его КБ, лучше сразу было начинать с мощных ракет. Ну вот, опять началось самокопание. Сколько раз уже считали, и так и сяк не может ракета конкурировать с ракетопланом по себестоимости. А грузоподъемность, ну что же, будем собирать из отдельных узлов. Для этого и разрабатывали сборочных роботов. В любом случае, нам нужна не консервная банка, в которой пара человек в собственной воне солится, а большую часть ресурсов будет забираться доставкой воздуха, воды и пищи. Нужна аппаратная платформа, автоматизированный цех-лаборатория в космосе, куда мы будем доставлять только запчасти и необходимые для исследовательских работ модули и материалы. Да и построить на базе такой платформы межпланетный корабль всяко проще. Ну, скажи честно, прочерчивал? Бартини рассмеялся, прочерчивал. Ну как же без этого? На чертежах действительно не скажем, что красивый детский конструктор, но, по крайней мере, аккуратнее выходит. Да и проблемы жилой кабины тоже легче решаются: все сервисные устройства, энергия, гироскопы, средства связи, контейнеры отходов. Кислородные танки располагаются на аппаратной платформе и легко резервируются и заменяются. Сама станция вырождается до жилого модуля со шлюзом, коммуникационно-техническим отсеком и узлом связи. Собственно, кроме чисто биологических экспериментов, я ее предназначения не вижу. Все остальное проще выполнить подвижными роботизированными манипуляторами по командам с Земли. Лозинский рассмеялся. Ну вот видишь, мы идем в правильном направлении. Самое главное, экономические расчеты это подтверждают. В том изменении курса страны, происшедшие в послевоенное время, все больше и большее значение имеет экономическая мотивация и социальная целесообразность. В конкурсе проектов выигрывает не тот, кто перекричал других на страницах газеты в партийных кабинетах, а тот, кто доказал экономическую мотивацию тех результатов, которых он хочет добиться. Я не уверен, что такой перегиб в области экономики – это абсолютная панацея и явное благо для человечества. Не исключено, что такой путь резко снизит скорость человеческого прогресса и подтолкнет людей выбирать более надежные, менее рискованные и социально ориентированные пути развития, в том числе и в науке. Прогресс – это великая река, как и любая река, при слишком медленном поступательном движении она начинает образовывать застойные зоны и постепенно превращаться в болото. Роберт, да где же ты видишь у нас болото? Ты почитай газеты и журналы, один проект сумасшедший другого. Дай нашему народу возможность, так он лестницу на Марс прямо сейчас начнет сколачивать, а Землю, на Северный полюс, для посадки яблонь, в чемоданах привозить будет. Это даже и не важно, что большинство из них не очень представляют, насколько это все сложно выполнить. Сегодня не представляют, а завтра, из их среды, вырастут новые циалковские ицендеры, имеющие не только мечту о небе, но и необходимое инженерное образование и, что не менее важно, солидный социальный кредит, который поможет им инициировать реализацию своей мечты. Бартини кивнул «Да, эксперимент с социальным кредитом довольно интересен. Начисление баллов молодому специалисту сразу по нескольким десяткам параметров. Полученные знания, социальная активность, коэффициент участия в практических проектах, отзывы кураторов. Предложенные им и внедренные инновации – это все очень хорошо характеризует инженера и позволяет достойно мотивировать его служебное продвижение и дает ему возможность продвигать собственные идеи, если накопленный социальный кредит это позволяет. Проблема в другом: во-первых, нужна общедоступная система архивирования оценок и сверхлегкий доступ к информационному полю страны, а мы пока этого единого информационного поля практически не имеем, и я не представляю, как оно может выглядеть на практике, в техническом плане. Да, уже наслышан. Этот ваш последний конек, интеллектуальный и социальный рывок за свет создания общедоступного единого информационного поля человечества. Роберт, вы мечтатель. Пока, лучше чем сидение в библиотеках и просмотра газет и журналов, человечество не придумало. Давайте будем спать. Когда выйдем на точку старта к ждущей нас эскадре обеспечения, такой возможности не будет очень долго. К точке старта пришли к утру. Экипажи носителя и мобильного командного пункта отправились спать на лидер, а их место заняли десятки технических специалистов, проводящие предстартовую проверку оборудования и дозаправку топлива, процедура 10-часовой готовности. В будущем предполагалось осуществлять старт прямо при выходе из Золотого Рога или с островного космодрома поближе к экватору, но, пока, решили с этим не торопиться. Во-первых, не совсем понятны были экономические перспективы ракетоплана, с его достаточно, на сегодня, ограниченной грузоподъемностью, а, во-вторых, строить порт для ракетоплана или дорогостоящий космодром для тяжелой ракеты – это слишком разные проекты, имеющие различные требования к месту дислокации, требующие корректной предварительной оценки. Будут несколько успешных полетов, будет возможность правильно оценить финансовую эффективность. В ракетоплане подкупало то, что собственно никакого космодрома, стоящего сотни миллионов рублей, и не требовалось, нужен был просто порт приписки. Немаловажно было, что собственно и острова никакого и не требовалось, достаточно платформы ангара с развитой радиокоммуникационной системой, стоящей на опорах или на якоре в заранее выбранной точке, и такой проект уже прорабатывался. Собственно, это и было одним из немаловажных достоинств ракетоплана, и старта с воды намного дешевле, и на голову никому ничего не упадет. Уже вечерело, когда носитель получил отмашку и, разогнавшись на спокойной воде, вышел на экран. Запредельно взвыли на форсаже турбореактивные двигатели и, когда скорость достигла 450 км/ч, их перекрыл тяжелый, надрывный рев инжекторных прямоточников ракетоплана. Серебристый трехглавый дракон, с горбом ракетоплана на спине, распустил белый паровой хвост, из которого рвалось бело-желтое пульсирующее пламя основной тяги и начал стремительно набирать высоту. «Я борт 1» прозвучало по громкой: «Основные двигатели борта 3 на мощности. Скороподъемность в норме. Температура в норме. Полет нормальный. Белая клубящаяся полоса, на конце которой желтело пламя двигателей, все выше и выше уходило в небо. Конструкторы напряженно встали сзади оператора радара. По сектору экрана, сопровождаемая быстро меняющимися цифрами высоты, плыла метка аппарата. Минуты следовали за минутами. «Я борт 1. Высота 32 тысячи. Скорость 850. Даю команду на отделение». Метка на экране раздвоилась, и одна половинка, набирая скорость, резко пошла вверх, а вторая, описывая медленный, осторожный разворот, пошла вниз. «Я борт 1. Задачу отработал». И сразу другой, напряженный голос: «Я борт 2-3. Отделение штатное. Полет идет нормально». И снова, минуты следовали за минутами. На экране радара снова разделилась метка, сбрасывая вниз две яркие искорки. Я борт 3, сбросил двойку, отделение штатное, полет идет нормально, приборная высота 50 000, приборная скорость 5 000. Бортини скрестил пальцы, момент истины, я борт 3, полет идет нормально, приборная высота 80 000, приборная скорость 8 000, перехожу на режим половинной тяги, и через короткое время, я борт 3, полет идет нормально, первую орбиту отработал, двигатели отработали, жду команду на коррекцию. Салон мобильного комплекса не взорвался криками, но на лицах всех присутствующих заиграла улыбка облегчения. Есть первая орбита. Подмосковье. Лес около поселка городского типа Монина. Геста медленно шел по молодому редколесью, изредка ставя ведро и подрезая масленок. Ранняя осень, точнее уже не лето, но еще не осень, самое хорошее время в лесу. Гнус уже прибило холодными ночами, но днем еще вполне положительная температура и можно без последующих проблем гулять в легкой куртке. Лес на меня всегда действовал успокаивающе, что в Забайкалье, что в Канаде. В Сибири, не помню, был слишком молод и были другие интересы, особенно летом. Покосился на тихо перекликающуюся, чуть в стороне, супружескую пару офицеров из отдела, которые тоже были заядлыми грибниками и всегда сами вызывались сопровождать его в лесных вылазках. В одиночку такие походы воспрещались, а идти в лес в сопровождении просто незаинтересованного в такой вылазке сотрудника или дуреющей от безделья охраны не хотелось. Лес, есть лес, он к себе уважение и внимание требует. Да и появилась возможность таких вылазок только последние 2 года, когда сошел на нет предвоенный и военный дурдом, а затем и янковский бардак. Сейчас вроде все более-менее устаканилось, работа отдела стала приобретать в основном гражданскую направленность, да и ребята втянулись и заматерели выше, стал средний уровень образования и все меньше и меньше попыток решать проблемы с шашками наголо. Хотя, изредка, все случается то ли по дурости, то ли в избытке энтузиазма. Очень удачно получилось со стартами в ракетных КБ и Бортини и Королева. Все тройки и ракетоплан успешно отработали свои задачи. На высокое начальство очень даже интересно смотреть, высокое начальство в шоке. Как тот хохол первогодок, его старшина спрашивает: «Брунька, тебе допаёк выдать маслом или мясом?» Хохол хорошо подумал, тяжело вздохнул и говорит: «Товарищ старшина, а мислом можно?» Международная общественность в еще большем шоке. Во-первых, ракетоплан, пусть и на предельно короткое время, всего лишь на 2 витка, вынырнул в космос и поднял туда 800 кг базовой платформы, к которой в последующем старте, также в автоматическом режиме, был доставлен и смонтирован 600-килограммовый привесок. Хохма в том, что кто-то из радиолюбителей перехватил переговоры мобильного центра с лидером и решил, что ответственный оператор, который координировал команду ракетоплана на борту мобильного, это реальный, особо засекреченный пилот, и пошла гулять по миру, из газеты в газету, крутая сплетня. Высокое начальство счастливо хихикнуло и приказало не препятствовать и не разубеждать, в общем, на вопросы прессы, делать круглые глазки и морду кирпичом. А, во-вторых, сразу после этого были запущены королевцами 2 знаменитые собачки, провели сутки на орбите и благополучно приземлились, не потеряв аппетита. Кинохроника со счастливой наземной командой, скармливающей свои домашние бутерброды не менее довольным собакам, обошла весь мир. Геста. Вот черт, Юлия встревоженно машет рукой, а ее супруг что-то выясняет в трубку рации. Опять кайф обломали. Ну, что случилось? За вами высылают вертолет и попросили передать, калитка открылась. 10 часов спустя. Урал 4. Долина смерти. Геста стоял около куратора полигона и рассматривал через стекло карантинного бокса прошедших через калитку. В каком они состоянии и почему вы сдвинули кровати? У мужчины состояние изначально очень тяжелое, обширные ожоги. Несколько ожоговых и рваных ран. Плюс, главврач считает, очень серьезный посттравматический синдром. Очень похоже на последствия контузии. В общем, парень, если еще не в коматозном состоянии, то, по крайней мере, в тяжелейшем шоке. Дышать сам не может, сердце еле запустили и держат на непосредственной электростимуляции, ну и капельницы, и все остальное. Сейчас состояние немного стабилизировалось, жлоб здоровый, может быть и выкарабкается. Причем, судя по тому, что девочка особенных внешних повреждений не получила, ожоги и все прочие проблемы он заимел не во время перехода и, судя по отметинам на броннике и оружии, бой перед переходом выдержал очень серьезный. С девочкой не совсем понятно. Врачи считают, что ее проблема скорее какое-то специфическое отравление или тяжелый нервный шок. Тоже были проблемы с сердцем, правда не такие серьезные, просто подстегнули комфорой и держат под капельницей и кислородом. Когда хотели переложить на отдельную кровать, начало цепляться за спутника, хрипеть и задыхаться. Сердце снова начало сбоить. Не стали рисковать и положили их вместе, сразу успокоилось. Врачи учитывают, что реакция на наши лекарства может быть весьма специфическая. Да, конечно, разобрались с их снаряжением, не совсем. Очень двойственное впечатление, и есть несколько вещей, назначение которых мы не поняли. На парне был бронник, рубашка, штаны и полусапожки из материала, похожего на кожу, и, как ни странно, вполне современное нижнее белье. Почему, как ни странно? Да вы понимаете, бронник и каска выполнены как снаряжение римского легионера. Правда, тип материала мы установить не смогли, и по прочности он немногим уступает кевлару. Во всяком случае, пулю, несмотря на относительную гибкость, держит неплохо. Причем гибкость очень своеобразная, при резком ударе мгновенно костенеет, а затем приходит в исходное состояние. Все повреждения на нем больше напоминают прожоги или следы электроразрядов. В общем, пока толком с этим не разобрались и работаем. Непонятки сразу возникли с одеждой и бельем, они у парня заводской выделки. Но это у мужчины. У девочки и платье, и обувь явно штучной, ручной работы и нижнего белья не было. Оружие у них было только холодное. У парня меч и что-то вроде пружинного пистолета, заряженного иглами. Медики говорят, что на конце иглы, в пазе, какая-то крутая отрава. В руках у девочки был арбалет и нож, в набедренных ножнах. Нож и меч выполнены в одном стиле, больше похожим на японский, чем на древнеримский. Какие-то надписи на снаряжении или одежде, татуировки или что-нибудь, этакое, чтобы позволило дать хоть какое-нибудь заключение. Да, есть. На одежде и оружии несколько иероглифов. Мы все это скопировали и отправили специалистам. На шее цепочка из нержавейки с несколькими символами на латинице и арабскими цифрами. На правом плече татуировка меч, лежащий на раскрытой книге, надпись латиницей «Легионы Римская», цифра 5. Под мышкой левой руки еще одна наколка, судя по всему, группа крови. Геста удивленно посмотрел на куратора. Да уж, вот это коктейль. Скажи, Вадим, вы осматривали ладони этих людей и были ли сделаны развернутые анализы крови? Да, конечно. У парня очень серьезные наработки на ладонях, скорее всего, от тренажеров, и на правой руке от холодного оружия. Есть серьезные набивки от макивари. Следов от постоянной физической работы нет, кончики пальцев и большой палец не загрубевшие. На теле целая коллекция разнообразных шрамов, в том числе есть и два огнестрельных, и, оценивая по чистому входному и развороченному выходному, это была вполне современная автоматическая стрелялка. Мальчишка, судя по всему, профессиональный солдат и плотно воюет, как минимум, года два. Серологические реакции у него не совсем стандартные, но врачи говорят, что с таким они сталкивались у бойцов спецподразделений во время конфликта с Янки как ответ на многочисленные прививки и применение спецпрепаратов на фоне постоянного стресса. С девочкой все сложнее. Точнее, мы даже не знаем, сколько ей реально лет. Вполне возможно, что просто миниатюрная женщина, гинеколог пока не осматривал, боимся лишний раз трогать. Серологические реакции у нее очень своеобразные и, по словам врачей, редкая группа крови. Сейчас, как я тебе уже говорил, ее состояние очень похоже на последствия нервного или аллергического шока. Работают с ней предельно осторожно. Ладони и ступни очень чистые, хотя и имеются полученные в самое последнее время повреждения и потертости. Явно никогда в жизни не занималась ни постоянным физическим трудом, ни серьезным тренингом. Правда, оценивая по оружию, с которым она явно сталкивалась не в первый раз, не думаю, что мамина дочка. Кстати, арбалет очень тщательной выделки и, судя по размерам, сделан под ее руку. Кисти рук сухие, с сильными пальцами, как у пианистки или скрипачки. Бедра и икры ног развитые, ей приходилось много ходить. Шикарные волосы, и она, судя по всему, пыталась их сохранить в возникшей неожиданной критической ситуации. Думаешь, что они вляпались в свои проблемы неожиданно для себя? Парень вряд ли, он больше похож на профессионального солдата или охранника, а вот для девицы, вполне возможно, такая ситуация возникла неожиданно. Очень обращает на себя несоответствие платья и обуви. Платье выполнено из чего-то наподобие очень качественного шелка, причем рисунок не нанесенный, а явно вытканный в процессе формирования куска ткани заданной формы. Что-то наподобие индийского сари мы отправили с нарочным к текстильщикам. Обувь самодельная мокасины из выделанной в полевых условиях кожи. У нас осназовцев учат делать такие изыски в критических ситуациях. Геста, может быть, ты сам посмотришь их снаряжение, есть пара вещей не вполне понятных. Да, пойдем, все как-то выглядят уж очень странно. И попроси врачей сделать парню, если состояние позволяет, подробную томографию. Зачем? А так, на всякий случай, если были хирургические вмешательства или сложные переломы, возможно, сможем составить представление об их уровне медицины. Выйдя из карантинного блока и пройдя дезинфекцию и несколько постов фейс-контроля, прошли в корпус физических исследований. С самого начала строительства полигона опасались, что в подземных сооружениях или коммуникациях может завестись или заблокироваться какая-нибудь гадость. Поэтому абсолютно все службы были расположены на поверхности, имели достаточно большие окна с двойными стеклами и соединялись крытыми переходами с окнами из армированного стекла. Все отлично понимали, что в случае чрезвычайной ситуации, все сотрудники окажутся в глухом карантине, если не хуже долбанут сверху. Полощи полигона ядреной фении качественно ликвидируют любую угрозу. В лаборатории физических исследований Геста подошел к столу, на котором было разложено снаряжение пришельцев. Некоторое время, молча, не прикасаясь к вещам, рассматривал предметы, лежащие на столе. Как интересно, вот эта каша, из разных стилей. Ну, прямо прикид для толкиенутой массовки. Взял сначала меч, а затем нож и тщательно, сняв очки, стал разглядывать лезвие. Потом попробовал баланс. Вадим с интересом спросил Геста: «Ты знаком с таким оружием?» «Да так, баловался, для общего тонуса. Меч и кинжал из стандартного японского набора. Не хватает для комплекта только третьей вещи меча бастарда, что-то вроде не то уменьшенного меча, не то увеличенного кинжала, для боя в узостях или в качестве парного оружия в левую руку. Оба клинка выполнены промышленным способом, но, по внешнему виду, это скорее не сталь, а какая-то керамика. Я, про такое, в моей реальности, слышал, но стоимости их были сумасшедшие и ни о какой масс-продакшн разговора еще не было. Балансировка очень хорошая, про заточку вообще молчу, хотя видно, что им хорошо поработали, это оружие профессиональное, а не для пикников на природе. Иглострел, судя по всему, тоже керамика и тоже серийный выпуск. Ты говоришь, что у парня были огнестрельные ранения? Да, видимо, зацепило очередью по внешней стороне бедра. Кость не была задета, чистые сквозные ранения. Хотя, выходные отверстия подразвернутые при надлежащей врачебной помощи, через месяц уже, наверное, из госпиталя к девкам бегал. Интересно, снаряжен только холодным оружием, и, вряд ли свой огнестрел потерял такие мальчики, кроме основного ствола, еще парочку второго оружия имеют. Еще раз опиши его свежие ранения. Лучше посмотри фотографии и заключения врачей. Перебирая фотографии, Геста задумчиво произнес: больше всего похоже на поражения, нанесенные мощным тазером. Куратор вскинулся: а что это такое? Ствол, который выстреливает одну или две тонкие проволочки, по которым затем подается на цель мощный электроразряд. В профессиональных, одна проволочка, второй служит земля, это дает значительно большую дальность, но требует специального снаряжения и небезопасно для стреляющего. И на какую дальность работает это чудо? Гражданские, двухпроволочные примерно на 10 метров, и они маломощные. Как правило, только оглушают. Однопроволочные до 50, и это, вполне возможно, смертельно или, в лучшем случае, сильный ожог. Попробуй дать спектрометристу соскоб с раны. Если это тазер, в ране должны быть прикипевшие капельки или оксиды металла. С бронника тоже соскоб сделайте. Проволока, как правило, медь. Геста, посмотри вот эти штуки. Куратор протянул цилиндр из черного материала длиной 20 сантиметров и плоскую коробочку, с чем-то наподобие гранатной чеки или приклеенного сбоку ключа. Вот, рентгеновские снимки, добавил он. Геста, разглядывая снимки, покрутил в руках предмет, какая-то электроника. Вот здесь явно батарейка, а вот здесь, судя по коммуникационной сборке, явно чип. Поверхность, похоже, работает как фотоэлемент. В принципе, технология близкая к моей реальности. По крайней мере, концептуально узнаваемая. Ты знаешь, что это такое и можешь включить. Откуда? Это может быть все что угодно. А насчет включить, если это военная техника, скорее всего, есть какой-то идентификатор. Возможно, подкожный чип-ключ. Обязательно сделайте парню томографию. А эти штуки положите в заземленный сейф и не трогайте. пока экспериментировать не нужно, подождем, пока он начнется. Ты считаешь, что не нужно их исследовать? Да, пока это не горит, а мы можем либо вывести их из строя или нарваться на какую-нибудь гадость. Это не ваш уровень технологии. И, даже если этот парень из моей реальности, не мой тоже 9 лет, это очень большой разрыв в технологиях для моего бардака. В то, не наше, время считалось, что грамотный человек должен четко отличать Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от Кабеля, Кабеля от Кобеля, а Кобеля от Суки. Серологические реакции, иммунные ответы крови. Подробную томографию имелась в виду рентгеновская томография, это разработка 50-х годов. Глава 4. Встать перед зеркалом 2. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин еще раз внимательно посмотрел на физиономию Гесты на выдвинутом из монументального письменного стола проекционном экране консоли. Ты уверен, что эти пришельцы из твоей реальности? В отношении парня практически уверен, с поправкой на 8 лет развития, все практически узнаваемые. Я бы даже сказал, ожидал большего. Стандартный солдат-контрактник, только взамен татуировки на правом надплечье ВДВ, какой-то 5-й легион, судя по латинице, какие-то интернациональные силы. На шейный жетон и тату группы крови тоже вполне стандартные. Оружие и прибамбасы тоже узнаваемые, если не моя реальность, то что-то очень близкое. Латиница, легион, группа крови под мышкой. Ты уверен, что это не вояка Гитлера? Очнется, узнаем. Морда, правда, скорее славяно-монгольская. С девчонкой сложнее, я вообще не уверен, что она человек. Одной из знакомой нам расы. Необычный фенотип и уж слишком своеобразные иммунные ответы. Врачи вообще в растерянности и стали делать запас ее консервированной крови, на всякий случай, вдруг придется переливать. Тут один интересный момент: мы сделали фотоснимки ее ступни и икр, передали по фотокопиру и показали их профессионалам из Большого театра. Ответ практически однозначный: она очень много лет занималась танцами, близкими к классическому балету. Ее фото они не видели и на вопрос о возрасте ответили довольно интересно: ноги очень ухоженные, но судя по профессиональным деформациям ступни, возраст явно за 30. Но, может быть, в его мире есть такая раса, а он просто охранник при какой-то знаменитой артистке? Все может быть. Вот только на охранника он не тянет ни по оружию, ни по набитым ручкам. А девица не тянет на артистку из моего мира, что-то уж больно чуждо глядится. А парень скорее уж спецура, подготовленная для работы в чужой реальности. Но не это сейчас важно. Меня сильно озадачивает его вооружение, такой классы выполненный по максимуму. А вот огнестрела нет. И атаковали его тоже без огнестрельного оружия, скорее всего огнеметами и тазерами. Очень странно. Явно какое-то ограничение, то ли договорное, то ли из области физики. Сталин встал и, набивая трубку, задумчиво прошелся по кабинету, вернулся к столу, нажав кнопку, развернул к себе экранный микрофон. Это надо уточнить. Очень важный момент. Если договорное ограничение, то есть либо какая-то мощная контролирующая структура, либо сущность, которая все это контролирует. В первом случае можно будет сыграть на противоречиях, а во втором случае, предпочтительно, особенно на первых порах, проявить минимум активности, предоставив противоположной стороне сделать первые шаги. Как я понимаю, калитка сейчас деактивирована. Возникает вопрос, может ли кто-нибудь на той стороне, при отключенной калитке, запомнить адрес и выполнить его односторонний набор. Довольно сомнительно, хотя полностью исключить нельзя. Переход осуществился прямо во время боя. Кроме того, у меня создалось впечатление, что, судя по самодельным мокасинам девушки, странствовали они довольно давно и вне населенных пунктов. Либо нарвались случайно, либо за ними шла планомерная охота. Тут две возможности. Если у парня есть устройство врат или, по крайней мере, маяк, на который смогла настроиться калитка, они ушли чисто. Если смогли прорваться к какому-то стационарному порталу и наша самоделка просто перехватила их в процессе перехода, все зависит от навороченности этого портала. Вполне мог и отследить пиратский адрес. Думаешь, что этот цилиндрический корпус какое-то устройство для перехода? Не уверен, слишком внешне ненадежно выполнено и хранилось без защитного пенала. Довольно странно для такого ответственного устройства. Я попросил врачей, мотивируя поиском старых оперативных вмешательств, сделать тщательную томограмму. В мое время уже вплотную подошли к необходимости решения проблемы киборгизации, так что, вполне возможно, что он, сам по себе, какой-то комплекс устройств. Сегодня-завтра получим снимки и заключение медиков. Карантинный блок я распорядился снаружи срочно экранировать. У меня к тебе просьба. Я бы хотел, как мы в свое время и обговаривали, подключить к этой теме Бартини, причем именно сейчас. Нужен свежий взгляд на имеющиеся наработки и, когда имеющиеся у научников гипотезы вступит в конфликт с информацией, полученной от чужаков, третейский судья, не имеющий местных интересов и любимых запятых. Без него, некоторое время, с ракетопланом вполне справится там сильный коллектив, да и работа сейчас, в основном, пошла по пути отработки технологий. Сталин кивнул. Ну что же, это как раз тот случай, когда философ Бартини нужнее для страны конструктора Бартини. Ты хочешь забрать его на полигон? Нет, пусть пока сидит в головной структуре института на Урале-4. Связь там хорошая, кабелем, для организации, в случае необходимости, кризисного штаба есть все условия. Я не думаю, что нужно накапливать ценных специалистов в карантинной зоне. А сам зачем туда полез? Ты ведь понимаешь, что в соответствии со схемой перехват тебя оттуда, ну очень долго не выпустит. Да и потом, опять придется ужесточать за тобой контроль. Снова нам ненужную головную боль создаешь. Ну и фиг с ним. Мне это все, вживую, в нюансах посмотреть нужно, а не играть в испорченный телефон по консоли. Понимаешь, то, что мы можем предполагать в такой ситуации, из-за ограниченности нашей информации и знаний, скорее всего не слишком соответствует возможному развитию событий, и мелочи, которые можно пропустить, изображая пахана, могут оказаться решающими. А с рабочей мелочевкой ребята в отделе давно уж лучше меня справляются. Сталин недовольно нахмурился. Ну что же, иди и занимайся своими делами, отпускник. Когда сможешь начать говорить с пришельцами, вопрос об огнестрельном оружии должен быть в числе первостепенных. После того, как физиономия Гиста исчезла с консоли, генсек повернулся к сидевшему вне зоны охвата камеры Бери. Ну и что думаешь по этому поводу? Ну, до сегодняшнего дня, события, несмотря ни на что, развиваются во вполне прогнозируемом варианте. Гиста, судя по всему, скорее, возбужден возможными перспективами, чем обеспокоен. Возможные неприятности и схему противодействия при таком контакте мы прорабатывали давно. Конечно, он прав, мы исходили из нашего уровня информированности. Впрочем, поживем увидим. Прогнозы врачей по пришельцам положительные. Через некоторое время будем иметь больше информации. Дезинформацию, правда, тоже нельзя исключать. Пока наихудшие из возможных вариантов развития событий – это один из вариантов биологической атаки. Сталин снова поморщился. Как говорят некоторые безответственные товарищи, задолбало. Нам только варианта вирус не хватало. В этом случае такое может начаться, что 30-е годы нам раем покажутся. Генеральный комиссар пожал плечами. Со времен Голубчика Павлова и его паразита мы много занимались этим вопросом. Конечно, нельзя исключить, что в новых случаях инфицирования нам придется противодействовать профессионалам, но и подготовлены мы к ситуации вирус заранее и значительно лучше. Новая аппаратура оперативного контроля позволяет в автоматическом режиме отслеживать изменения в азомоторике конкретного человека прямо с видеокамеры. Библиотеку на всех ключевых лиц администрации, органов правопорядка и безопасности мы уже создаем. Кроме того, новые научные методы позволяют уже достаточно точно выявлять наличие двух личностей в одном теле или то, что Геста называет зомбирование. Все, что в наших силах для противодействия такой угрозе, мы предпринимаем, а устраивать истерику, тем более, с риском инициировать очередную охоту на ведьм, не вижу необходимости. Сталин задумчиво примял табак в трубке и закурил. Ладно, в чем-то ты и прав. Этот вопрос пока отставим до получения новой информации. Что на данный момент происходит на американском континенте? Я обратил внимание, что активность церкви по этому вопросу не спадает, как можно было ожидать после принятия Вселенским собором положения об экуменизме. Церковные лидеры, причем не только христианские, но и ведущие течения мусульманства, были очень обеспокоены и даже напуганы созданием Камински и ее мессии второго пришествия, как они называют ереси на зелье, особенно той скоростью, с какой она начала набирать обороты в социально нестабильной среде. Даже мусульмане, чья религия относилась к умеренному употреблению наркотиков достаточно терпимо, серьезно оценили возникшую угрозу и резко изменили позицию по этому вопросу. На сегодняшний день стоит вопрос о создании внутри религиозных структур собственной полиции нравов, причем на профессиональной основе. Что мне не нравится, за основу взят статус Великой Римской Инквизиции, то есть почти полностью самодостаточной интернациональной конторы. Генсек кивнул и, подчеркивая сказанное движение трубки, добавил: «Да, возникновение такой неподконтрольной нам силы может оказаться дестабилизирующим фактором, и нам нужно озаботиться своим влиянием на эту структуру. Но противодействовать ей пока не надо. Если открытая калитка станет обычным явлением нашей жизни, такая крайне консервативная структура может стать важным камешком в фундаменте нашей будущей внешней политики. Над этой темой нужно начинать работать уже сейчас. Подготовь мне заключение твоих аналитиков, как могут среагировать церковные иерархи различных течений на появление пришельцев из других планов бытия и, особенно, на информацию о реальной возможности ситуации вирус. Берлин. Кабинет рейхсканцлера. Тихо вошел референт и доложил: к вам, господин Канарис. Томас оторвался от бумаг: да, конечно, пусть войдет. Генерал вышел из-за стола навстречу шефу объединенной разведслужбы. Что-то случилось, Вильгельм? Пока нет, но накопилось много новой информации, и не вся она вполне однозначна. После твоего разговора со Сталиным, получив хоть и скудную, но вполне объективную информацию по делу Камински, я создал специальную группу в своем отделе. Первое, что мы естественно начали делать, это просеивать старую и собирать дополнительную информацию по доктору Плюмеру и его симбианту. И сразу столкнулись с исчезновением многих документов по этому делу из архива СС. Причем все эти документы в принципе должны описывать последние полгода жизни Плюмера и его симбианта перед взрывом в Нюрнберге. Все это время интересующая нас персона находилась в распоряжении фюрера. Причем не просто находилась, а, как оказалось, с ней велась определенная и интенсивная работа. Если вы помните, экселленс, примерно в то же время из поля нашего зрения выпала так называемая команда Скорцени. Мы попробовали связать активность вокруг Плюмера и активность вокруг этой странной и непонятно куда исчезнувшей команды. Пришлось просеять и опросить большое количество людей, но в результате у нас стало складываться мнение, что речь идет о двух аспектах, одной и той же, особо секретной операции. Речь идет об экипажах двух специально подготовленных подводных лодок и о группе специалистов, готовивших нацистский парад в Нюрнберге. Когда мы стали разбираться с каждым из этих людей персонально, выявились странные вещи. Большая часть экипажей этих субмарин составляли бывшие студенты физического и физико-математического факультетов. Более того, под видом электриков организации ТТТ, на стадионе работала группа довольно известных ученых. Мы долго не могли связать воедино эту информацию, пока чисто случайно не узнали, что сам Скорцени и еще несколько человек из этого списка находятся у русских на каком-то особо охраняемом объекте. Назначение этого объекта и его локализация нам неизвестны, но по косвенной информации это какой-то научно-исследовательский институт. Связав воедино все имеющиеся у нас факты, мы, постфактум, заново проанализировали всю деятельность русских после атомного взрыва на Марсовом поле. На сегодняшний день у нас есть уже достаточно информации по атомному оружию и, благодаря советским вузам, специалистов, способных вполне качественно пересчитать параметры и последствия такого взрыва. Я не буду утомлять вас подробностями, но, по заключению специалистов группы, Гитлер и его 40 тысяч сподвижников не были уничтожены на поле стадиона. В момент, предшествующий взрыву, или в первый момент взрыва, они были переброшены в неизвестном направлении или, что скорее всего, в неизвестном времени. Канцлер удивленно посмотрел на адмирала. Вы считаете, что существовал тайный сговор между Сталиным и Гитлером? Думаю, что нет. Активность русских спецслужб по этому вопросу начала нарастать после взрыва постепенно. Видимо, они не сразу пришли к пониманию происшедшего. Нам удалось выявить двух людей, выпавших из их внимания. Один из них — это солдат-техник, обслуживавший так называемый лагерь Дельта в сельве Колумбии. Он попал в плен к туземцам и его считали погибшим. Второй — местный житель, проводник, который также сбежал из этого лагеря. По их словам, лагерь был рассчитан на длительное тайное проживание большого количества людей в течение десятков лет. Вся операция выполнялась как особое задание фюрера и под эгидой ордена Анненербе. Мы нашли и осмотрели территорию, на которой располагался лагерь. Можно однозначно сказать, что лагерь был захвачен в ходе неожиданной операции, а затем полностью вывезен. Более того, обе субмарины, которые использовались в операции «Дельта», находятся у русских. Их переоборудовали, естественно, переименовали и используют на севере для научных работ гражданского назначения. Мы имели возможность вполне легально их осмотреть на лодках, не выполнялись серьезные ремонтные работы корпуса, и они были явно захвачены без повреждений. Думаю, что русские спецслужбы сначала перехватили одну из лодок, а только затем, после захвата лагеря в Колумбии и обследования места взрыва в Нюрнберге, начали приходить к пониманию происшедшего. Генерал Томас встал из-за стола и нервно прошелся по кабинету. Значит, не исключено, что Гитлер и его 40 тысяч идейных нацистов отправились в неизвестно когда, а люди в лагере, скрытом от всех в Сельве, большая часть из которых ученые и технические специалисты приготовились ждать несколько десятилетий. Ждать чего, Иликова? Шеф немецкой разведки кивнул. Я думаю, что вы правы, господин канцлер. Они должны были либо обеспечить связь с ушедшими, либо ждать их в какой-то временной точке. Канцлер с мрачным видом сел за стол. 40 тысяч человек, непонятно где и неизвестно чем занимающиеся и непонятно к чему готовящиеся. Это может оказаться для нас очень серьезной проблемой. Ну, судя по реакции русских, не настолько серьезной, как нам кажется. Я, честно говоря, иногда восхищаюсь умением генералиссимуса использовать сложившиеся обстоятельства и вести игру на опережение, подготавливая и планируя нужную ситуацию годами.